Глава 56. Квантико, Вирджиния, понедельник, 25 июля 2016 года. Зои не могла припомнить Манкуза в такой ярости, когда в понедельник они вошли в ее кабинет. Глава подразделения мерно дышала. Вдох носом и медленный выдох. Смотрела на них обоих и ничего не говорила. Зои была практически уверена, что Манкуза считает про себя, и задумалась, до какого числа та уже дошла. Они сели у стола шефа. Тейтум выбрал правый стул осужденных, на его лице была маска искупления, смешанного с вызовом. Ловкий фокус. Зои села слева, поморщившись, когда швы на бедре отозвались болью. Заодно она получила легкое сотрясение, и швы на шее рану на плече заклеили. Вдобавок у нее был здоровенный фингал под глазом. Стоило ей сделать неосторожное движение, как начинало болеть сразу все. Вчера вечером, перед их вылетом в Чикаго, какая-то женщина подошла к ней в аэропорту и протянула листовку. Убежище для женщин, пострадавших от домашнего насилия. Заодно она испепелила взглядом Тейтума, вероятно, сочтя его супругом Зоуи. «Окей», — сказала Манкуза, ее голос был выверенным и сдержанным. «Я только что закончила читать обширные отчеты, которые вы оба прислали мне, равно как и короткое злое письмо, полученное от лейтенанта Мартинеса, и одну строчку от шефа полиции Чикаго». Зоя опустила взгляд, уставилась на руки. Ее отчет был длинным и сухим перечислением того, где она облажалась. Не поделилась своими подозрениями ни с полицией, ни с напарником. Не сообщила им о трех конвертах, оставленных на местах преступлений. Отправилась в одиночку изучать место преступления. Не заметила слежку. По этим причинам Гловеру и удалось бесследно исчезнуть. Полиция Чикаго и ФБР согласились ничего не сообщать прессе о вашем провале, поскольку жители сейчас очень нервно относятся к любым новостям об этом убийце. И поскольку мы хотим создать хотя бы видимость компетентности. Тейтум откашлялся, будто собирался что-то сказать, но Манкуза подняла бровь, проецируя угрозу эпических размеров. Разумеется, мы оба, то есть ведущий дело лейтенант и я, хотели бы знать, почему вы скрыли критически важную информацию по делу. Ни один из ваших отчетов не объясняет причины такого решения. Зои нервно поерзала. Сначала эта связь показалась притянутой за уши, ровным голосом произнес Тейтум. Доктор Бентли начала рассказывать мне, но я убедил ее, что данная теория не имеет ценности. Сейчас я понимаю, что мне следовало привлечь полицию Чикаго. Погодите, выпалила Зои. Это не чертовски верно. Следовало. Манкуза врезала кулаком по столу. Рыбка за ее спиной в ужасе заметалась, ища укрытия. «Я говорила вам, агент Грей, ваши ковбойские штучки в этом подразделении не пройдут!» Зои попыталась вмешаться. «Шеф, это я!» «Простите, шеф», — громко сказал Тейтум, заглушив Зои. «Я думаю, будет правильно, если меня отстранят от этого дела». «Нет никакого чертова дела!» Манкуза едва не кричала. «Полиция Чикаго больше не хочет нашей помощи. Лейтенант Мартинес исчерпывающе выразился на этот счет. Но мы добились такого прогресса», — пробормотала Зои. «Мы можем... Лично вы можете оставаться дома на больничном, а не приезжать сюда», — сказала шеф. Ее темные глаза буравили Зои. «Я хочу, чтобы после этого совещания вы отправились прямиком домой. Если увижу вас здесь раньше следующей недели, я вас уволю». Зои прищурилась. Угроза должна была напугать ее, принудить к покорности, а вместо этого только разозлила. «Шеф, Род Гловер, я больше ничего не хочу сейчас слушать», — заявила Манкуза. Выдохшись, она устало осела в кресле. «Убирайтесь отсюда. Оба!» Тейтум встал и вышел. Зои поколебалась, потом начала. «Шеф, агент Грей не Зои. Я не слепая», — негромко сказала Манкуза. «Я знаю, что тут произошло, и знаю, что агент Грей сделал, а чего не делал. А теперь освободи мой кабинет». Бентли вышла, закрыла за собой дверь и побежала догонять Тейтума. Швы возмущенно визжали при каждом шаге. «Тейтум!» Он обернулся и устало улыбнулся ей. «Ну, все прошло не так уж плохо. Почему ты сказал ей, что это твоя ошибка?» — разъяренно спросила Зои. «Это я поехала в одиночку на место преступления. И это я ничего не рассказала Мартинесу. Вина моя!» «Ну да», — ответил Грей, сложив руки на груди. «И что?» Зои оторопело уставилась на него. В действительности она ждала, что он возразит хоть чуть-чуть, однако это и вправду была ее ошибка. «Ты уже известен как проблемный агент. Что если...» «Я проблемный агент с несколькими благодарностями в досье», — сказал Грей. «А ты гражданский консультант и занимаешь позицию, которую, по мнению многих, должен занимать агент. Как ты думаешь, у кого выше шансы на увольнение? Манкуза не станет, на Манкуза сильно давит. Я не знаю, что она станет делать, а что нет. В любом случае, ты старалась мне сказать. Мне следовало слушать. Хотя, чтоб его, лучше б ты постаралась как следует». «Ага», — пробормотала Зои. Голова начала болеть, плечи опустились. «Наверное, я поеду домой. Тебя подвезти?» «Нет, спасибо. Я возьму такси». Невидимая тяжесть тянула Зои к полу, когда она входила в свою квартиру. Бентли закрыла за собой дверь, а потом несколько секунд тупо смотрела на нее, ни о чем не думая. Она сама не знала, чем собиралась заниматься оставшуюся часть дня или хотя бы ближайшие 10 минут. Последние 72 часа состояли в основном из коротких простых действий. Одно следовало за другим. Это было нетрудно, поскольку большую часть времени врачи или медсестры говорили ей, куда идти, когда есть и когда спать. Потом Тейтум бережно отвез ее в аэропорт и посадил в самолет. А сегодня утром она поехала на работу, потому что... А куда ей еще деваться? Но Манкуза распорядилась ясно. На этой неделе она не должна появляться в офисе. Зои не знала, действительно ли это связано с ее больничным, или Манкуза надеется, что люди забудут о провале в Чикаго. Неужели Тейтум прав, и Манкуза на самом деле может ее уволить? Есть в этом некая цельность. Зои стала криминальным психологом из-за рода Гловера. И именно он разрушит ее короткую карьеру. Ей было тошно думать, насколько плотно этот мерзавец управлял ее жизнью. От этих мыслей ее по-настоящему затошнило. Зои дошла до ванны и выплеснула в раковину ту немногую еду, которая была в желудке. Потом, раз уж она все равно была в ванной, решила принять душ. Бентли принимала душ, когда вернулась домой посреди ночи, потом еще раз перед работой, но третий тоже не повредит. Зои стянула одежду, бросила ее в угол и включила воду, выставив температуру чуть ниже уровня кипящей лавы. Вода приятно стекала по спине и шее, хотя и обожгла порезанное плечо. Бентли схватила мыло и принялась тщательно намыливать все тело. Минуту спустя до нее дошло, что она раз за разом трет одно и то же место — низ живота и верх левого бедра. Зои все еще чувствовала там пальцы Гловера, сражающиеся с молнией, его руку, на секунду скользнувшую в штаны и царапнувшую бедро. Глубоко вздохнула, стараясь умерить скачущий пульс. Она была психологом и узнавала накрывшие ее симптомы. Это просто короткий приступ тревожности. Нет никаких оснований терять хладнокровие. Зои отложила мыло, нанесла на голову шампунь, поморщившись, когда задела рукой ссадину на лбу. Потом, вымыв голову, уставилась на кафельные плитки ванной и застыла, глубоко дыша. Когда Андрея получасом позже распахнула дверь ванной, Зои все еще была в душе, сидела на полу и всхлипывала, не замечая текущей воды. Андрея бросилась к ней и завернула краны, потом беспомощно металась, пока не нашла полотенце сестры. «Вставай», — сказала она, помогая Зои подняться. Завернула сестру в полотенце и начала вытирать. «Я сама могу вытереться», — рявкнула на нее та. Андрея отступила на шаг. «Может, подождешь снаружи?» — спросила Зои. Ее раздражало встревоженное выражение лица сестры. «Послушай», — сказала Андрея, — «может, ты приляжешь, а я приготовлю чего-нибудь поесть?» «Отлично». Зоя вытерла ноги о коврик, потом пошла в спальню и закрыла за собой дверь. Она злилась на себя за то, что Андрея нашла ее в таком состоянии. Закончила вытираться, легла на кровать и натянула на себя одеяло. Минутку полежит и оденется. Кровать медленно согревалась, в ней стало уютно. Постельное белье из ее квартиры в Бостоне — место, которое ощущалось как дом. Совсем не так, как эта квартира, где она и не жила по-настоящему. В Бостоне Зоя была счастлива. Ну, может, и не совсем счастлива, но довольна. Зачем она сюда переехала? Она здесь никого не знала. Большинство людей, с которыми работала Зои, ее не жаловали. Да и Андрея терпеть не могла Дейл, чтобы она сама не заявляла. Может, им лучше просто вернуться в Бостон? Она откроет частную клинику или пойдет работать в школу? Дверь спальни открылась. «А где у тебя яйца?» — спросила Андрея. «В холодильнике». «Там нет яиц». «Ну, значит, они закончились». Сестра вздохнула и закрыла дверь. Зоя прикрыла глаза. «Наверное, можно просто поспать». Она не спала в самолете и перед работой ухватила всего 2-3 часа сна. Разве не этим она должна сейчас заниматься? Отдыхать. Вместо этого Зоя встала, порылась в шкафу и достала футболку с длинными рукавами и спортивные штаны. Когда-то футболка была белой, но Зоя неосторожно постирала ее с красным платьем, и теперь футболка стала розоватой. Так, трусики. Лифчик не нужен, черт с ним. Она натянула штаны и футболку и вышла. На кухне Андрея резала овощи для салата. На сковородке жарился омлет. «Я думала, у меня нет яиц», — пробормотала Зои. «Ага, я взяла 4 штуки у твоей соседки. Она очень милая». «Я даже не помню, как она выглядит», — садясь, призналась Зои. «Видела ее всего пару раз». «Ну да», — пробубнила Андрея. Она сняла сковородку с плиты и разложила омлет по 2 тарелкам. Одну протянула Зои, вторую поставила напротив себя. «Спасибо», — сказала Зои. Еда выглядела потрясающе. Сестра приготовила омлет с базиликом и посыпала его чеддером. Рядом на тарелке устроились приличная порция сливочного сыра и салат. «Тебе нужно купить оливковое масло», — заметила Андрея. «С ним салат намного лучше». Зои отрезала кусочек омлета и наколола его на вилку. Добавила немного сыра и отправила все это в рот, закрыв глаза и дыша носом. Горячее яйцо и холодный сыр прокатились по языку, вызывая ощущение совершенства. «Очень хорошо», — с полным ртом сказала Зои. «Когда ты в последний раз ела нормальную пищу?» — поинтересовалась сестра. Зои почти не завтракала. В аэропорту было что-то безвкусное, а предыдущие 2 дня она провела на больничной еде. «Давно. В следующий раз, когда тебе захочется поплакать в душе, попробуй сначала перекусить», — предложила Андрея. Зои расплакалась. «Прости», — выпалила сестра, — «я просто пошутила. Можешь плакать сколько хочешь». «О, чёрт, не обращай внимания на мои глупости». Зоя торопливо съела еще кусок омлета. Еда смешивалась со слезами. Взяла овощи и отправила их следом за омлетом. Постепенно она взяла себя в руки. Андрея молча сосредоточилась на своей тарелке. Зои прокашлялась. «В холодильнике есть лимонад», — сказала она. «Ты не принесешь? Все тело болело, и Зои знала, что просьба о помощи успокоит сестру. Обе выигрыши. Андрея отодвинула стул и помчалась за лимонадом. Зои выпила немного, потом съела еще омлета. Жизнь начинала возвращаться к ней. Прежнее ощущение безысходности ушло, или, по крайней мере, сильно потускнело. «Спасибо, Господи, за еду. Ты же знаешь, если захочешь поговорить о том, что случилось в Чикаго, ты можешь рассказать мне», — сказала Андрея. Сестра встретила Зои в аэропорту и едва не упала в обморок, увидев в каком-то состоянии. Зои покачала головой, когда Андрея спросила, что случилось, и сказала, что не может об этом рассказывать. Она сказала правду, но дело было не в секретности. События слишком свежие, чтобы их обсуждать. Но сейчас, немного отдохнув, Зои подумала, что ей может пойти на пользу разговор с Андреем. Конверты, которые все эти годы присылал Гловер, его последние жертвы, их встреча, пальцы на ее теле, пока она хватается за горло, пытаясь вдохнуть. Но у Андрея были собственные воспоминания. Разговор может пойти на пользу Зои, но неизвестно, как он повлияет на сестру. «Спасибо», — сказала она. «Это здорово. Я просто оказалась в неудачном месте в неудачное время. Обещаю, это больше не повторится». «Окей». Андрея явно не убедили слова сестры. Они закончили есть. Большую часть времени Андрея рассказывала о проблемах на работе. Судя по всему, начальница ее смены была сукой и ненавидела Андрея. Зои задумалась, откуда все время берутся суки, ненавидящие Андрея, где бы то ни работала. Может, тут есть какая-то связь? Наконец она отодвинула тарелку. «Великолепная еда. У меня есть для тебя особый десерт», — Андрея ухмыльнулась. «О, спасибо. По-моему, я уже все. Правда?» Андрея смотрела на нее с притворным разочарованием. «Видимо, мне придется самой доедать мороженое Сникерс». Зои захлестнула волна любви к сестре. «Знаешь», — сказала она, — «может, мне и удастся запихнуть в себя кусочек».